Глава 8. Мирон. Останавливаюсь в гостинице максимально близко к дому объекта моей слежки. Параллельно с наблюдением я продолжаю изучать досье на Елену Мурзину, 24 лет. Сухие факты, даты, адреса. После того злополучного дня рождения Иры она просто уехала. Ни звонков, ни писем. Если они с Ирой были не разлей вода, что же могло так резко и бесповоротно их поссорить? Это все может быть, конечно, просто совпадением, но я в них не верю. В жизни, как и в социологии, всегда есть причинно-следственная связь. Нужно лишь докопаться до истины. Лондонский паб. Вечер. Чтобы заглушить боль, я ищу спасение на дне стакана. Налей еще. Толкаю пустой стакан к барменше. Не хватит тебе, красавчик. Она облокачивается на стойку, и ее декольте оказывается на уровне моих глаз. Может, лучше спросишь, во сколько я заканчиваю, и мы уйдем отсюда вместе? Осматриваю ее. Фигуристая, пышная, каштановая шевелюра, наглый взгляд. Лет 25. В другой жизни, в другой реальности, возможно... Боюсь, мне это не поможет. Тяжело вздыхаю. Зато поможет мне. Настаивает она. Пальцы легонько скользят по моей руке. Я через час заканчиваю. Поедем ко мне и как следует трахнемся. А потом ты расскажешь мне свою грустную историю. Пожимаю плечами. Внутри выжженная пустыня. Соглашаюсь почти от отчаяния на автомате. Может, случайный перепихон и правда поможет выжечь из памяти образ, что уже стал частью меня? Образ девушки, которая так жестоко и подло оклеветала меня. В голове крутится один и тот же вопрос. За что? Если разлюбила, могла просто сказать. Я бы отпустил. Не стал бы ее ни к чему принуждать. Я бы боготворил Иришку. Зачем было подсылать сестру, опаивать меня, чтобы потом сочинить отцу эту чудовищную сказку? Неужели тот влюбленный взгляд, что свел меня с ума, просто игра? Ее смущение, робкие намеки, доверчивые поцелуи. От этой мысли становится плохо. Я устал от этой боли, вопросов, от самого себя. Не хочу об этом думать. Все кончено. Ира сама все уничтожила, бросила меня таким скотским, низким способом. Я должен жить дальше. Ну что, красавчик? Кстати, я Мелоди, подмигивает барменша, крутя на пальце ключи от машины. Мирон. Безэмоционально представляюсь и следую за ней. По дороге Мелоди молчит, лишь изредка поглядывает на меня. А я смотрю в окно. Лондон прекрасен. Величественная архитектура, древняя история. Но каждый камень здесь напоминает мне, что я не дома. Все 3 года, что я тут, каждый день жажду услышать родную речь, мечтая о уютных дворах и теплых, пахнущих кофе и свежей выпечкой кафе. По вечерам магазины и рестораны горят яркими, но холодными огнями. Англичане говорят отрывисто и быстро. Я скучаю по размеренности, тихим уютным вечерам, особой, ни с чем не сравнимой атмосфере домашнего тепла. Я хочу домой. К девушке, которую, несмотря на предательство, до сих пор безумно люблю. «Красавчик!» Слышу голос Мелоди. Мы уже в ее квартире. «Ты что-то совсем вялый». Она без лишних церемоний опускается передо мной на колени. Расстёгивает мои джинсы. Но тело не откликается. Там полный штиль. Я не хочу. Не могу. Все мое естество отвергает любую другую женщину. Давай так. С досадой в голосе Мелоди стягивает свою облегающую футболку, демонстрируя пышную соблазнительную грудь с набухшими стоячими сосками. Она берет мою руку и прижимает ладонь к своей горячей коже. И снова ничего. Лишь чувство глубочайшей неловкости и стыда. Я лучше поеду. Тихо говорю, доставая телефон, чтобы вызвать такси. Но Мелоди останавливает меня. Ее взгляд смягчается. Раз уж секса не получилось, давай просто поболтаем. И расскажи, кто та женщина, о которой ты тут мечтал, пока я старалась? Садимся в ее гостиной. Мелоди наливает мне вина, и под терпкий вкус красного я начинаю говорить. Сначала сбивчиво, потом все эмоциональнее. Вываливаю на случайную знакомую всю свою историю. Про Иру, Лену, отель, обвинения, изгнание. Когда замолкаю, в горле стоит ком. Англичанка пристально смотрит на меня, затем усмехается, но в глазах нет насмешки. «Тебя обвели вокруг пальца, дружок», — говорит уверенно. «И не тебя одного. Судя по всему, это Лена полнейшая сука. Но Ира... Она даже не захотела со мной поговорить. Поверила во все это». «Естественно», — восклицает Мелоди. «Она была совсем юной. Кто знает, что она там увидела в номере. И почему ты не настоял на своем, не пробился к ней? Мне не очень хотелось сесть за изнасилование, знаешь ли». Мрачно делаю очередной глоток. Вино кажется горьким. «Это да. Но ты должен вернуться. Сейчас. 3 года прошло. Она, наверное, меня ненавидит». «И что?» Барменша хлопает меня по колену. «Ты до сих пор мечтаешь о той девочке. Веди себя как мужчина. Взгляни в лицо своей проблеме и реши ее, мать твою. А то на всю жизнь импотентом останешься. И никакая Мелоди тебе не поможет». Веский аргумент. С горькой усмешкой допиваю вино. А на следующее утро покупаю билет на самолет домой. К Ире. Гляжу на часы в машине. Уже 11 вечера. Мурзина наверняка давно спит. Завожу мотор, чтобы ехать в гостиницу. Но тут к подъезду подъезжает машина представительского класса. Я бы и внимания не обратил, если бы она не смотрелась столь гротескно и чужеродно в этом обычном провинциальном дворике. Спустя минуту дверь подъезда открывается, и Мурзина быстрыми, семенящими шажками направляется к машине. На ней темный плащ, высоченные шпильки и крошечная сумочка. Макияж вызывающий, как у дешевой проститутки, совершенно не вяжется с ее привычным образом серой мышки. А вот это уже интересненько. Тихо бормочу и начинаю медленно, с выключенными фарами, следовать за ними. Их машина останавливается у элитного ночного клуба на окраине города. Я пристраиваюсь за углом, включаю аварийку и вглядываюсь. Из водительской двери выходит мужчина. Высокий, в дорогих темных брюках и черной шелковой рубашке, расстегнутой на пару пуговиц. Его лицо кажется мне смутно знакомым. На вид чуть за 40. Красив той холодной, отточенной красотой, которая обычно привлекает определенный тип женщин. Холодный, отстраненный взгляд. Лицо резко очерчено, с выразительными строгими чертами. Каждое его движение подчеркивает властность и высокий статус. Он обходит машину, открывает пассажирскую дверь и выпускает Мурзину. Та скинула плащ, и на ней теперь откровенное ультратонкое черное платье, обтягивающая худощавую фигуру. Мужик по-хозяйски кладет ладонь на ее талию, затем опускает ниже, сжимая ее ягодицу так, что пальцы впиваются в ткань. Девчонка вся вздрагивает, будто от пощёчины, но не сопротивляется. Ее плечи опущены. Она сверлит взглядом асфальт. Рядом с ним она выглядит еще более хрупкой, и в этом есть что-то отталкивающее. Они скрываются за тяжелой дверью клуба. Интересно, кто этот тип? Любовник? Спонсор? И где, черт возьми, я мог его видеть? Память выдает лишь смутное ощущение дежавю. Решаю действовать. Ставлю машину в темном переулке. Затем направляюсь ко входу, стараясь выглядеть уверенно. Надеюсь, корочкой пользоваться не придется, но я готов и на это. Здесь закрытая вечеринка. Мне мгновенно преграждают путь 2 огромных охранника в темных костюмах. Вход только по приглашениям. Вздыхаю. Достаю свою корочку. Такой пропуск подойдет? Один из них, с акульем безразличным взглядом, берет мое удостоверение. Внештатный социолог, чё? Вижу, как в его глазах происходит медленный процесс осмысления. При администрации президента. Растекаюсь в самые обаятельные и беззаботные улыбки, какую только могу изобразить. Я провожу одно важное исследование. Если меня не пустите, то придется по долгу службы проверить ваше заведение на наличие всех возможных разрешений. Все ли у вас нормально с пожарной безопасностью? А лицензия на продажу алкоголя в порядке? Не просрочена? Охранник теряется, переглядывается с напарником. «Пропусти его!» Не выдерживает второй. «Пусть себе исследует». Я понимаю, что могу дожать этих увольней, и перехожу в наступление. «Мужик, который только что прошел с девушкой, кто он?» «Это наш уважаемый завсегдатый, Носов Демид Иванович», — почесывает затылок первый охранник. «Со своей... с любовницей молодой приехал. А что у вас такого особенного, что сюда такие люди ездят?» Сую руки в карманы. «У нас тут типа приватная обстановка и полная конфиденциальность». Гордо выпячивает грудь второй. «В наших вип-кабинках нет камер. Можно спокойно развлекаться с нашими девочками или привести свою. И никто, ни одна живая душа ничего не узнает. Абсолютно инкогнито. То есть, если я правильно понимаю, любое, скажем так, чрезмерное внимание к даме в ваших стенах — дело обыденное. Уточняю». «Нет, что вы!» — охранник машет руками. «У нас люди приличные отдыхают, и девочки наши довольны. Если баба не нарывается, всегда уходит с хорошими чаевыми, все цивильно». «Ясно, понял вас. В общем, мне нужен столик где-нибудь неподалеку от этого самого Носова, чтобы понаблюдать. Он в отдельной вип-кабинке. Но для представителя администрации президента мы что-нибудь подберем. Проходите». Мы проходим в клуб.